Я не знаю, что он с ней делает. Теодор весело хрюкнул. Я помню, как однажды, — сказал он, отправляя в рот кусок пирога и медленно жуя, при этом борода его приподнялась, а глаза светились радостью. Я пошел пить чай с некоторыми, знаете ли, моими друзьями здесь, в Пираме. В то время я служил в армии и очень гордился тем, что меня произвели в капитаны. Итак, вы знаете, чтобы похвалиться, я надел униформу, которая, в числе прочего, включала отлично очищенные сапоги со шпорами. В Пираму меня перевезли на пароме, и когда я проходил через маленький болотистый участок, мне бросилось в глаза незнакомое растение. Я подошел ближе, чтобы сорвать его. Наступив на то, знаете ли, что казалось твердой землей, я вдруг обнаружил, что погрузился под самые подмышки. К счастью, поблизости росло маленькое деревце, и я сумел ухватиться за него и выбрался наверх. Но теперь я весь покрыт до самой талии черной вонючей грязью. Море было, знаете ли, совсем близко, так что я подумал, что лучше обмыться чистой морской водой, чем быть в грязи. Поэтому я вошел в море и принялся ходить взад-вперед. Как раз в этот момент по дороге вверху проходил автобус, и когда они увидели меня в фуражке и мундире, разгуливавшего в море, водитель остановился, чтобы все пассажиры могли получше разглядеть меня. Все они были сильно удивлены, но удивились еще больше, когда я вышел из моря, и они увидели на мне сапоги со шпорами. Теодор торжественно ждал, когда успокоится смех. «Я думаю, знаете ли, — сказал он задумчивым видом и вполне серьезно, — что я подорвал их веру в здравомыслие армии». С тех пор Теодор приходил к нам по крайней мере раз в неделю, а иногда и чаще, если мы могли отвлечь его от бесчисленных дел. К этому времени у нас уже было много друзей среди крестьян, живших вокруг. И все они были столь гостеприимны, что даже короткая прогулка затягивалась на неопределенное время, так как в каждом домике, мимо которого мы проходили, нас непременно угощали стаканом вина или уговаривали отведать фруктов и побеседовать с хозяевами. В чем-то это было весьма полезно для нас, так как каждая такая встреча укрепляла наше довольно нетвердое владение греческим языком, и вскоре мы обнаружили, что в состоянии вполне умело вести довольно сложные беседы с нашими сельскими друзьями. Затем произошло посвящение, акт, который доказал нам, что мы приняты всей общиной. Нас пригласили на свадьбу. Замуж выходила Катерина, сестра нашей служанки Марии, пышная девушка с широкой сверкающей улыбкой и карими глазами, большими и мягкими, как Анютины глазки. Веселая, дерзкая и певучая, как соловей, она в свои 20 лет разбивала сердца по всей округе. Теперь она остановила свой выбор на Стефанусе, крепком, красивом парне, который немел при одном взгляде на Катерину и краснел от любви. Когда вас приглашают на свадьбу, как мы вскоре обнаружили, дело не ограничивается полумерами. Празднества начинаются с помолвки, когда вы приходите в дом невесты и приносите подарки, а она горячо благодарит вас и подносит вино. Угостив гостей, жених и невеста отправляются в свой будущий дом, возглавляемый деревенским оркестром, две скрипки, флейта и гитара, играющим веселые мелодии и в сопровождении несущих подарки гостей. Подарки Катерины представляли собой довольно смешанную массу. Самой важной была огромная двуспальная латунная кровать. Ее во главе процессии несли 4 друга Стефаноса. Вслед за ними тянулась цепочка гостей, несших простыни, наволочки, подушки, деревянный стул, сковородки, большие бутыли оливкового масла и прочие дары. Сложив подарки в новом доме, мы пили за здоровье четы и тем самым отмечали новоселье будущей семьи. Затем все, слегка опьяневшие, возвращались домой и ждали следующего акта спектакля в самой свадьбе. Несколько неуверенно мы спросили, может ли Теодор присутствовать с нами на свадьбе. И невеста, и ее родители чрезвычайно этому обрадовались, потому что, как они объяснили с подкупающей искренностью, очень немногие свадьбы в округе могли похвастаться присутствием в качестве гостей английской семьи и настоящего доктора. Великий день настал. и, надев свои лучшие наряды и прихватив из города Теодора,